Глава 29. В тот же момент губ касается что-то гладкое и горячее. Смыкаю их сильнее, втягивая терпкий запах мужского начала. И если обычно он просто витает в воздухе в виде легкого душка, то сейчас бьет по носовым пазухам, заполняет слизистую, проникает иглой в мозг. И как бы я ни стыдилась того, что сейчас собираюсь делать, рот против воли заполняется слюной. «Не сглатывай слюну», — произносит он, продолжая стягивать волосы на макушке, болезненно, но уже как будто привычно. И я вздыхаю. Ладно, это просто нужно сделать. Тем более, я еще в душе хотела попробовать этого огромного дракона на вкус. Открываю глаза и сразу расцепляю губы, выпуская слюну на великолепный образец мужского органа. Он прямо перед моим лицом, просится в рот, требовательно взирает капелькой смазки. И я смотрю, как тонкая струйка слюны стекает на нее, смешивается, создавая поистине порочный коктейль, что стекает вниз, по огромному стволу, увитому, как корнями, выпирающими венами. «Не тяни, пока больно не сделал!» Слышу над головой вибрирующий бас, и кончиком языка касаюсь конца, ощущая солоноватый вкус и принимаюсь его слизывать. В принципе, можно представить, что это конфета, огромная вибрирующая в такт его дыхания конфета. И, надо сказать, оно все чаще, а дышит Распутин все глубже. Но неужели он не понимает, что будь его отношение ко мне чуть нежнее, я бы делала это с гораздо большим удовольствием. Я бы наслаждалась процессом познавания, как сделать ему приятное. Я бы училась гораздо усерднее. Я бы полюбила его. А сейчас испытываю острый стыд, потому что он, по сути, меня заставил и собирается сделать это снова. «Языком по стволу, Нина». Дергается он, и я подмечаю изменение голоса. Он стал гораздо глуше, как будто ему больно, как будто он себя сдерживает. Неужели это делаю с ним я? Вот этим вот легким касанием языка, обрисовкой каждой вены. А когда случайно задеваю мягкую кожу внизу, он издает приглушенный рык и собирает мои растрепавшиеся волосы в кулак. «Продолжай», — приказывает он, и я начинаю вылизывать активнее, касаться той нежной кожи все чаще. Как бы невзначай сначала, я затеваю настоящую игру с его выдержкой и еще раз убеждаюсь, что он стальной. Распутин почти не двигается, только поправляет мои действия словами, говорит, где надавить сильнее, как сделать ему приятнее. «Достаточно. Теперь губами обхвати головку». Требует он, и мне становится боязно, что я не смогу. Но мне и самой интересно, как это. Тем более, что впервые я вижу, что его лицо изменило свое выражение. А каким оно будет, если я снова доведу его до брызг липкой ртути? И я открываю рот, обхватываю губами крупную темно-розовую головку, чувствуя, что авто то набирает скорость, то едет медленнее. Такой размеренный, почти несущественный ритм, но меня он успокаивает, и я принимаю член расслабленнее. «Умница! Теперь вытащи его и снова обхвати!» И с каждым разом чуть глубже, пока конец не стал упираться мне в небо, а дальше никак, хотя снаружи оставалось порядочно. «Совсем маленький ротик. Руками помогай, но горлом сосать все равно придется учиться!» Говорит он, как будто сам с собой, пока я посасываю уже как леденец часть ствола и головку, снова и снова, теперь помогая себе руками. И мне так хочется посмотреть на его лицо в этот момент, поэтому проявляю инициативу и усаживаюсь к нему в ноги, свободно помещаясь на полу машины. Поднимаю взгляд от расстегнутой пряжки ремня и части плоского, чуть волосатого живота и задыхаюсь. Распутин смотрит прямо на меня, и его взгляд не похож на человеческий. В нем какой-то звериный огонь горит, меня словно сжечь желает. На языке пламени горят рядом, греют, но не касаются. Он действительно сдерживает его, стискивает челюсти и терпит мои неумелые ласки. «Яйца сожми аккуратно», — выдыхает он с рыком, и я второй рукой подчиняюсь, чувствую, как гладкие шарики приятной тяжести наполняют руку. Правой рукой я все чаще глажу член, продолжая усиленно работать головой, брать в рот, смотреть ему в глаза. «Давай, девочка, давай, старайся!» Хрипит он, и я чувствую, как захват на голове стал крепче, а пальцы второй руки потянулись к моей груди, залезли в вырез рубашки и нашли сосок. И стоило ему только сжать его, покрутить, внизу живота разлилось приятное тепло, что-то стрельнуло в промежности, а из горла ненароком вырвался стон. Черт! В этот момент он сощурился и словно принял какое-то решение, отпустил мои волосы, нагнулся и погладил спину. Я хотела дернуться, не нужно этого, я просто сделаю свое дело, просто сделаю так, как он хочет. Но он желает чего-то еще. «Не дергайся, мне понравилось, как ты стонешь в мой хер». говорит он и залезает под юбку, рвет колготки мимо попки сразу к влажным трусикам, оттягивает их и принимается пощипывать половые губы. «Дрочила, как я учил?» спрашивает он в мои волосы, пока я продолжаю работать головой. Тут же ей качаю. Обида была столь сильна, что возбуждение ни разу не просыпалось. Оно вообще не задевает моих чувств, пока я одна. А сейчас словно собирается отыграться. «Это хорошо. Значит, кончать будешь только по приказу. Например, сейчас». Он резко натирает клитор и начинает сам работать бедрами. Вторгаться членом в мой рот все чаще, в том же диком ритме, что ласкает. И я хочу сдержать стон, но он сам рвется из глубин горла, и я слышу его и слышу Распутина. «Да, да, отлично, чуть глубже!» И внутри рта член становится просто каменным, огромным, заполняет всю полость, почти не дает возможности расслабить челюсть, работая как отбойный молот, а меня уже пронзает дрожь, задевает сознание, распространяется ядом по всему телу. И я содрогаюсь от кайфа, мычу в конец, чувствуя вдруг, как он проникает особенно глубоко, почти до рвотного рефлекса и заполняет горло горячей лавой. «Глотай, глотай все!» шипит он, словно ему действительно больно, и резко выпускает, обхватывает лицо руками и смотрит в глаза, дико, словно настоящий зверь. И я сглатываю солоноватую с горчинкой жидкость, чувствую, как слезы оставляют дорожки на щеках. И он стирает их, стирает липкие капли с губ и молчит. А мне так хочется хоть каких-то нежных слов, хоть какой-то похвалы, хоть что-нибудь. Но он только жадно приникает к губам, терзает их, выпивает остатки сил и резко сажает на кресло, практически отпихивает от себя. «Приведи себя в порядок!» «Что?» Действительно плохо соображаю. В голове туман, а перед глазами пелена из обиды и слез. Но почему он такой бесчувственный? Просто прячет еще твердый агрегат, просто застегивает ширинку, просто не смотрит на меня. «Кто я для него? Зачем я ему?» И даже полученный оргазм на этом фоне кажется бледным подобием удовольствия. Машина внезапно тормозит. «Справилась за полчаса, молодец. Теперь иди на свои танцы». От его слов прошибает гнев. Как колом прямо в грудь. «Полчаса! Полчаса? Успела? Да кто я для него?» «Да пошел ты, Распутин!» Выплевываю слова и дергаю за ручку. Открываю, выхожу, чувствую, как оголенные в порванных чулках ноги ласкает ветер. Хочу захлопнуть дверь, но тут же слышу. «Нина!» «Что?» Резкий крик. В его руке появляются ключи, связка из трех. Я смотрю и недоумеваю. «И зачем они мне?» «Это твоя квартира. Адрес в СМС». «Я не буду там жить». Говорю гордо и хочу снова захлопнуть машину, уйти, сбежать, поплакать в одиночестве. «Или ты берешь ключи, или забудь о танцах».